Глава 7. Светлана Валерьевна набрала на пульте домофона номер квартиры и, услышав ответ Дениса, сказала: «Открывай скорее, это мама». «Ты одна?» – спросил сын. «Да». Дверь открылась. Светлана Валерьевна прошла в просторный вестибюль. За стойкой консьержа никого не было. Из 4 мониторов камер наблюдения светились лишь 2 – на первом была видна парковочная стоянка во дворе, на другом – крыльцо, по которому Светлана Валерьевна только что прошла. Потапова ступила в кабину лифта, посмотрела на свое отражение в зеркальной стене и осталась довольна тем, что увидела. Поправила только что сделанную прическу, затем нажала кнопку 14 этажа. Денис ожидал ее на пороге квартиры. Мать поцеловала его в щеку и вошла внутрь. «Консьержка куда-то сбежала, а цветы у вас на площадке явно давно не поливали», — немного недовольно сказала Светлана Валерьевна, снимая сапожки. Но сын не слушал ее. «Мама», — шепнул он, — «у меня гость». Светлана выпрямилась и недоуменно посмотрела на Дениса. «Попроси его зайти завтра или вечером, когда меня не будет. Ты же хотел поговорить, кстати». «Ты зря не выполнил приказ папы, не переехал в резиденцию». «Мама!» «Это не чужой человек», – перебил ее Денис. «Ты его хорошо знаешь». Светлана Валерьевна покачала осуждающе головой. Мол, кто бы это ни был, сейчас она желает побыть наедине с сыном и побеседовать без посторонних. Женщина прошла мимо столовой и мимолетно отметила: – «Ну, хоть чисто у тебя, а то всегда жуткий такой кавардак стоит». Она вошла в гостиную, увидела стол, посреди которого стояла ваза с большим букетом крупных алых роз, бутылку шампанского. На диване сидел мужчина в черном костюме, вроде незнакомый, хотя... «Здравствуй, Светик-семицветик», — произнес Паша Асланов. «Денис!» — громко сказала Светлана Валерьевна. Нет, мать почти выкрикнула имя сына, хотя тот стоял рядом и напряженно улыбался. Обернулась к нему, отступила на шаг, но потом взяла себя в руки и спокойно спросила, так, словно речь шла о каком-то ничего не значащем для нее предмете: «Что делает здесь этот человек?» Сын смутился, засуетился, схватил мать под локоть. «Ты проходи, проходи. Что ты меня хватаешь? Объясни мне, что все это значит». Паша медленно поднялся и направился к ней. «Я просто хотел тебя увидеть». «Посмотрел? Тогда уходи и больше не появляйся. Узнает Максим...» «Кто?» — скривился Паша. «Не называй больше при мне имя этого ничтожества, человека, который отнял тебя у меня». Светлана подошла к окну, посмотрела с высоты 14 этажа на дальние крыши Москвы, потом шагнула к креслу и опустилась в него, аккуратно положила на колени небольшую белую сумочку. «Зачем ты здесь появился?» «Ради вас», — ответил Асланов, посмотрел на нее и Дениса, остановил свой взгляд на последнем и добавил: «Мы с твоей мамой любили друг друга, но потом Потапов отнял ее у меня и сделал это подло». «Что?» — задохнулась от гнева Светлана Валерьевна. «Повтори, что ты сейчас сказал». Но Паша даже не посмотрел на нее. «Потапов всегда был слабее. Он не мог победить меня в честном бою. Поэтому сначала забрал у меня мою женщину, потом мой бизнес, а затем еще и ребенка. Ведь ты мой сын, а не его. У него вообще нет детей, потому что слабым людям Аллах не дает наследников». Светлана слушала и молчала, смотрела на сына, который внимал словам гостя напряженно. Но то, что говорил сейчас Паша, видимо, уже было сказано Денису и не однажды. Вот почему тот был сейчас так спокоен. Озабочен, вероятно, лишь одним, чтобы мать не устроила истерику. «Потапов пытался откупиться от меня. Предлагал огромные деньги, но я не взял ни одной копейки», — продолжал Асланов. «Я просто исчез, чтобы не разрушать семью. Но теперь вернулся, потому что узнал, Негодяй Потапов издевается над тобой, моим сыном. Унижает тебя всячески. Теперь я хочу, чтобы мы жили все вместе. Я сделаю из тебя настоящего мужчину, которого будут бояться враги и любить самые красивые женщины. Твоя мама сейчас будет возражать, ведь она очень боится перемен. Но перемен никаких не будет. Просто вы сможете жить, как того заслуживаете. У тебя, Денис, будет все, что только может пожелать настоящий мужчина. А твоя мама... Паша наконец обернулся и посмотрел на Светлану. «С чего ты взял, что Денис твой сын?» — тихо произнесла та, поглаживая сумочку, лежащую на ее коленях. «Потому что это так». «Хороший аргумент», — согласилась Светлана Валерьевна. «Небо голубое, потому что оно небо». Светлана говорила, глядя на свою сумочку и продолжая легко гладить ее. «А ты рассказал Денису, как заманил меня обманом в свою квартиру и там изнасиловал? Я кричала, сопротивлялась, а ты душил меня и говорил, что убьешь, если я не поддамся. А за стеной сидел твой старший брат и смотрел по телевизору концерт Пугачевой. Тебя никто не душил. Ты пришла сама, потому что хотела этого больше меня». Светлана Валерьевна наконец подняла глаза и посмотрела на сына. Молча покачала головой. Денис продолжал стоять в дверях, но теперь лицо его было красным. «Вот, Дениска, ты общаешься с человеком, который изнасиловал твою мать, а теперь пытается этим же ее шантажировать». «Не было никакого изнасилования», — закричал Паша. «Это была просто игра». «С другими своими женами ты также играешь?» Асланов подошел к Денису и обнял его за плечи. «Не слушай ее, мой мальчик. Твоя мать повторяет то, что придумала для Потапова. Ты мой сын, и это самое главное». Парень отступил, сбрасывая со своего плеча руку Асланова. «Глупости. Никакой он тебе не сын», — усмехнулась Светлана Валерьевна. «Денис родился семимесячным, а не через 9,5 месяцев, как тебе кажется. Он сын Потапова. Дети от любви рождаются, а от злобы и ненависти только монстры вроде тебя самого». «Зря ты это сказала», — нахмурился Паша и вернулся к дивану, на котором до того сидел. «Я ничего Максиму не объясняла, чтобы он не подумал, будто я оправдываюсь, словно виновата в чем. Если любит, то простит все, хотя на мне никакой вины. Но я все равно молчала, до недавнего времени ничего ему не говорила». «Зря ты это сказала», — повторил Паша. В его кармане зазвонил телефон. Асланов прижал мобильник к уху, но разговор был недолгим, всего несколько секунд. «У нас тоже все хорошо, я скоро подъеду», — ответил звонившему Паша и положил сотовый в карман. Потом он пристально посмотрел на Светлану Валерьевну. «Ты не хотела по-хорошему, значит, будет по-плохому. Сейчас мне позвонил Шамиль и сказал, что Потапов у него в руках. Теперь от тебя зависит его будущее. Если ты останешься со мной, Максим останется жить». «Тебе нужна я с деньгами Потапова, или ты готов взять меня и Дениса без единой копейки в наших карманах?» «Зачем так говоришь?» — улыбнулся Асланов, словно только что обнаружил поставленную ловушку. «По закону половина того, что есть у Макса, принадлежит тебе. Ты только заберешь свое, мне не надо ничего». «Я никуда уходить не собираюсь», — перебила его Светлана, — «тем более к тебе. Да окажись ты единственным мужчиной на земле, я бы все равно обошла тебя стороной». Паша достал из кармана мобильник. «Это мы сейчас проверим. Мне достаточно только один звонок сделать, и ты станешь вдовой. А если будешь и дальше упрямиться, потеряешь заодно и сына». «Ну, как, звонить?» Светлана Валерьевна поднялась с кресла и расстегнула сумочку. «Тебя, кажется, предупреждали, чтобы ты не приближался к нам», — вздохнула она. «И ты слово дал?» «Я дал, я и обратно забрал», — ухмыльнулся Паша. «Напрасно ты это сделал». Потапова выбросила вперед руку, в ладони которой был зажат маленький пистолет. «Жаль, что сейчас в соседней комнате нет твоего брата», — сказала она и выстрелила Асланову в лоб.